то время как он был занят такой работой, Бодростина пересела в угол дивана и, сложив на груди руки, начала спокойным деловым тоном. «Если ты думал, что я тебя выписывала сюда по сердечным делам, то ты очень ошибался. Я, Шарами, стара для этих дел. Мне скоро 28 лет, да и потом, если б уж лукавый попутал, то как-нибудь и без вас обошлась». Бодростина завела руку за голову Горданова и подставила ему с затылка пальцами рожки. Горданов увидал это в зеркало, засмеялся, поймал руку Глафиры Васильевны и поцеловал ее пальцы. — Ты похож на мальчишку, которого высекут, и потом еще велят ему целовать розгу. Но оставь мою руку и слушай. Благодарю тебя, что ты приехал по моему письму. У меня есть за тобою долг, и мне теперь понадобился платеж. Горданов сконфузился. Что? Видишь, какая презренная проза нас сводит? Истинно презренная, потому что я гол, как турецкий святой, с той разницей, что даже лишен силы чудотворения. Ты совсем не о том говоришь, — возразила Бодростина. Я очень хорошо знаю, что ты всегда гол, как африканская собака, у которой пред тобой есть явные преимущества в ее верности. Но мне твоего денежного платежа и не нужно. Вот, на тебе еще. Она вынула с этим из-за жилета пачку новых 100-рублевых ассигнаций и бросила их на стол. Но я не возьму этого, Глафира. Возьмешь, потому что это нужно для моего дела, которое ты должен сделать, потому что я на одного тебя могу положиться. Ты должен мне заплатить один невещественный долг. Скажи яснее, какой их множество? Перечти все важнейшие случаи в наших с тобой столкновениях. Начиная назад тому 7 лет, ты, молодой студент, вошел в хижину бедную, богом хранимую, в качестве учителя 12-летнего мальчика, и, встретив в той хижине за Невой широкую деву светлоокую, ты занялся развитием сестры более, чем уроками брата. Кончилось все это тем, что дева увлеклась пленительною сладостью твоих обманчивых речей и, положившись на твои сладкие приманки в алюминиевых чертогах свободы и счастья, в труде с беранжеровскими шансонетками бросила отца и мать и пошла жить с тобою на разумных началах, глупее которых ничего невозможно представить. Колоссальная дура эта была я. Подтверди это. Что ж тут подтверждать? Собственное сознание лучше свидетельства целого света. Какая у тебя холодная натура, Горданов. Я еще до сих пор не отвыкла стыдиться, что ты когда-то для меня нечто значил. Но я все-таки дорисую тебе в вашей честности портрет. Я тебе скоро надоела, потому что вам всякий надоедает, кому надобно есть. Вы все, господа, очень опрометчиво поступали, склоняя женщин жить только плотью и не верить в душу. Вам гораздо сподручнее были бы бесплотные. Но я, к сожалению, была не бесплотная и доказала вам это живым существом, которое вы во имя принципа сдали в воспитательный дом. Потом вы хотели спустить меня с рук, обратить меня в карту для игры с передаточным вистом. Такие, дескать, у нас правила игры. Но я вам плюнула на ваши правила игры и стала казаться опасною. Вы боялись, чтоб я с дуру не повесилась, и положили спровадить меня к отцу и к матери. Вот, дескать, ваша дочка. Не говорите, что мы разбойники и воры, мы ее совсем не украли, а поводили-поводили, да и назад привели. Но я и на такие курбеты была не способна. Сидеть с вашими стриженными, грязношеими барышнями и слушать их бесконечные сказки про белого бычка, да склонять от безделья слово «труд» мне наскучило. Ходить по вашим газетным редакциям и не выручать тяжелую работой на башмаки я считала глупым, и в том не каюсь. Конечно, было средство женить на себе принципного дурака, сказать, что я стеснена в своей свободе, и потребовать, чтобы на мне женился кто-нибудь из принципа, вроде Весленева. Но мне все принципные после вас омерзели. Тогда решились попрактиковать на мне еще один принцип — пустить меня, как красивую женщину, на поиски и привлечение к вам богатых людей. И я, ко всеобщему вашему удивлению, на это согласилась. Но вы, тогдашние мировые деятели, были все столько глупы, что вознамерились употребить меня вместо червя на удочку для приманки богатых людей, нужных вам для великого общего дела, не знали даже, где водятся эти золотые караси и где их можно удить. На ваше счастье отыскался какой-то пан Халявский или пан Малявский. Он пронюхал, что есть миллионер, помещик трех губерний, заводчик и фабрикант, и предводитель благородного дворянства Бодростин, который желал бы иметь красивую лектрису. Место — это тонкость пана Халявского, и ваше великодушие, и принцип приспособили мне, обусловив дело тем, что половина из-за всего, что за меня будет выручено, должна поступить на общее дело, а другая половина — на польское дело. Вы это помните? Конечно. И помните, как я жестоко обманула вас и их, и общее дело? Ха-ха-ха. Послушай, Павел Николаевич, ты давеча хотел целовать руки. Изволь же их. Я позволяю тебе. Целуй. Ах, целуй, они надели на вас такие дурацкие колпаки с ослиными ушами. Это стоит благодарность. Бодростина опять расхохоталась. «Как весело!» — сказал Горданов. «Ах, когда б ты вправду знал, как это весело! Надуть бездельников и негодяев! Ха-ха-ха! Ой, подайте мне, пожалуйста, воды, а то со мной сделается истерика от смеху!» Горданов встал, подал воды и, сидя в кресле, нагнулся лицом к коленам. Бодростина жадно глотала воду и все продолжала смеяться, глядя на Горданова через край стакана. «Возьми прочь!» — наконец выговорила она сквозь смех, опуская на пол недопитый стакан. И в то время как Горданов нагнулся, чтобы поднять этот стакан, она, полушутя, полусерьезно, ударила его по спине своим хлыстом. Павел Николаевич вспрыгнул и побледнел. Бодростина еще дерзче захохотала. «Это очень неприятная шутка. От нее больно!» — весь трясясь от злобы сказал Горданов. Бодростина в одно мгновение эластическим тигром соскочила с дивана и стала на ноги. «А?» — заговорила она с презрительной улыбкой. — Вам больна эта шутка с хлыстом, тогда как вы меня всю искалечили, в лектрисы пристраивали, и я не жаловалась, не кричала больно. Нет, я вас слушала, я вас терпела, потому что знала, что, повесившись, надо мотаться, а оторвавшись — кататься. Мне оставалась одна надежда — мой царь в голове. и я вас осмеяла. Я пошла в лектрисы потому, что знала, что не могу быть лектрисой. Я знала, что я хороша. Я лучше вас знала, что красота есть сила, которую не чувствовали только ваши тогдашние косматые уроды. Я пошла, но я не заняла той роли, которую вы мне подстроили, а я позаботилась о самой себе, о своем собственном деле. И вот я стала, ее превосходительство, Глафира Васильевна Бодростина, делающая неслыханную честь своим посещением перелетной птицы господину Горданову, аферисту, который поздно спохватился, но жадно гонится за деньгами и играет теперь на своей и чужой головке. Но вы такой мне и нужны. Я готов служить вам, чем могу. Верю. Я всегда знала, что у вас есть point d'honneur, своя каторжная совесть. Я сделаю все, что могу. Женитесь для меня на старухе. Вы шутите? Немало. Я не могу этого принимать иначе, как в шутку. Да, вы правы. Я не хочу вас мучить. Мне не надо, чтобы вы женились на старухе. Я фокусов не люблю. Нет, вот в чем дело. Который раз ты это начинаешь? Бодростина вместо ответа щелкнула себя своим хлыстом по ноге и потом, подняв этот тонкий хлыст за оба конца двумя пальцами каждой руки, протянула его между своими глазами и глазами Горданова в линию и проговорила. «Старик мой очень зажился». Горданов отступил шаг назад. Глафира Васильевна медленно опустила хлыст к своим коленам, медленно сделала два шага вперед к собеседнику и, меряя его холодным проницающим взглядом, спросила. «Вы, кажется, изумлены?» В глазах у Бодростиной блеснула тревога, но она тотчас совладела с собой и, оглянувшись в сторону, где стояла трюмо, спросила с улыбкой. «Чего вы испугались? Не своего ли собственного отражения?» «Да, но оно очень преувеличено», — отвечал Горданов. «Вы очень впечатлительный и нервный, Поль». «Нет, я впечатлителен, но я не нервен». С этими словами он взял руку Бодростина и добавил. «Моя рука тепла и суха, а твоя влажна и холодна». «Да, я нервна. Если у тебя есть стакан шампанского, то я охотно бы его выпила. Не будем ли мы спокойнее говорить за вином?» «Вино готово», — отвечал, уходя в переднюю, Горданов, и через минуту вынес оттуда бутылку и два стакана.